Вам приходилось когда-нибудь слышать подобную жалобу? Сколько бы ни знал, в этой организации не продвинешься вперед. Здесь все зависит от того, кого знаешь, а не что. Знаешь соответствующее лицо и пошел вперед. Бывает такое? Да, бывает. Ясно, что это результат человеческого подхалимства. По знакомству люди пробиваются на ответственные посты, не имея ни знания, ни способности для таких должностей. Печальные последствия такой несправедливости видны повсюду. Но, как ни странно, в области духовной жизни наше благо зависит именно от того, кого мы знаем. Это не значит, что не важно другое знание. Нет, я скажу, очень важно, что оно даже необходимо, но в первую очередь нужно познать определенную личность. Итак, мой дорогой друг, твое вечное блаженство зависит не от того, что ты знаешь, но кого ты знаешь. Необходимость знания этого определенного лица подчеркивается во всей Библии. Оно необходимо, во-первых, чтобы унаследовать жизнь вечную, и дальше, чтобы возрастать в духовной жизни. Иначе говоря, не знание о Боге, а знание Бога в лице Иисуса Христа спасет человека. Хорошо знать о Боге. Такое знание весьма желательно, но оно не спасет человека. Тот же самый принцип относится к духовному развитию и росту чада Божия. Отлично и даже необходимо знать законы, которыми руководится эта новая жизнь. Но и это знание никакой пользы не даст, если мы не имеем постоянного общения с Иисусом Христом и не стремимся к большему познанию Его. Возьмем в пример апостола Павла. Начнем с его обращения. Как обратился он? Имейте в виду, что он не был какой-нибудь невежда в знании о Боге и Священном Писании. Это был глубоко религиозный человек, большой знаток Библии. Он отлично знал все пророчества о Мессии и все же не узнал его. Наоборот, он был ярым гонителем учеников Иисуса и верующих в Него. И вот когда по дороге в Дамаск он был поставлен перед тем, которого он гнал, то обратите внимание на его первые же слова. Они выражали вопрос. Слушайте, кто ты, Господи? И что Господь ответил ему? Я Иисус, которого ты гонишь. И сразу после этого, пораженный этой личной встречей, Савел говорит: Господи, что повелишь мне делать? Вы заметили, сперва кто, а затем что? Именно в этом порядке. Прошли годы. И из свидетельства Павла мы видим, что весь секрет его духовного роста зависел от того, что личность Христа была у него всегда на первом месте. «Я все почел читою», так говорит он, «ради познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор». Чтобы приобрести больше знаний о Христе? Нет, он говорит, чтобы приобрести Христа. Это было для него приоритетом, и он у него никогда не изменился, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Так пишет он в своем последнем послании своему сыну по духу Тимофею. Он не говорит, ибо я знаю, во что уверовал, и поэтому уверен. Нет, но в кого уверовал. Но разве не важно знать библейские доктрины и учения? Обратите внимание, как в этом же своем последнем послании Тимофею Павел подчеркивает необходимость держаться здравого учения. Он его предупреждает, что будут те, которые отступят от истины и будут разрушать веру у людей. Злые люди, говорит он, и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А Тимофею он говорит: «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». И дальше апостол Павел указывает ему на необходимость пребывать в Слове Божьем, говоря: «Ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Дальше он говорит: проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. И теперь слушайте: ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. О ком говорит тут Павел? Кто они такие, эти учителя, и те, которые хотят таких учителей? Это не были какие-нибудь язычники, нет, но люди, которые именовались христианами. Да, это люди, которые, как апостол Павел говорит, в этом же послании имеют вид благочестия, силы же его отрекшейся. К ним принадлежат те, которые всегда учатся, но никогда не могут дойти до познания истины. Почему они такие? Потому что они никогда не познали самого Господа. Дорогие друзья, как бы человек ни изучал и знал Библию, он рано или поздно заблудится, если он не познал ее автора и не в общении с ним. Только тот может понять истину и будет держаться чистоты веры евангельской, который поставил себе целью познать автора Библии. Причина всякого заблуждения и малейшего уклона от библейских истин истекает от пренебрежения личности Иисуса Христа. В то же время, пропорционально нашей преданности личности нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, будет возрастать и ясность, и правильность нашего понятия учения Слова Божия. Не иначе. Сперва мы должны найти ответ на вопрос «кто?», а потом уже «что?». И когда мы будем придерживаться именно этого порядка, тогда будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен, как мы прочли в 17 стихе этой 3 главы. Уверенность исходит не от того, что мы знаем, но кого мы знаем. Сказав все это, я хотел бы в сегодняшней беседе сосредоточить наше внимание на второй части 12 стиха 1 главы 2 послания к Тимофею, и особенно на одном слове в этом стихе. Но сперва прочтем этот стих. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Слово, на которое мы должны обратить особое внимание в этом стихе, это слово «залог». Залог – это то, что сдается на хранение, это вклад или задаток. И чтобы понять весь смысл этого стиха, необходимо удостоверить, чем является этот залог и кто кому вручил его. Некоторые утверждают, что Павел передал залог свой на хранение Господу. И под залогом апостол Павел имеет в виду свою душу, свою жизнь, да, все, что он имеет и чем является. Все это он поручил на хранение Иисусу Христу. И он говорит, что зная, в кого я уверовал, я уверен, то есть я вполне убежден, что он силен сохранить этот мой залог на оный день. Он знает, что никто и никто не в силах его похитить из пронзенной руки Спасителя. Это одно истолкование. Другое истолкование такое, что Бог вручил, то есть верил залог Павлу. И Павел говорит: зная его, я уверен, что этот залог мой, который он мне дал, он же силен сохранить до дня своего явления. Читая этот текст в нашем русском переводе, можно понять и так, и так. И выходит, что оба истолкования были бы правильными. И притом истина в обоих истолкованиях согласуется с учением Слова Божия. Но если мы тщательно исследуем этот текст в подлиннике, то обнаружим, что второе истолкование верное. Павел говорит, что то, что было вручено ему, он уверен, что вручивший силен сохранить его на оный день. Павел, получив этот залог от Господа, очень дорожил им, и чтобы не подвергнуть его, то есть этот залог, опасности, он поручает его самой высшей силе на хранение, самому Богу, который его и дал ему. Зная Бога, говорит Павел, я уверен, что он силен сохранить этот залог мой до самого конца. Теперь как следует нам понять это слово «залог»? Что имел Павел в виду под этим словом? Что залог был чем-то веренным ему Богом? Это мы видим из текста. Бог ему что-то вручил, что-то верил. В этой же главе, спустя пару стихов, Павел говорит Тимофею: «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». О каком это залоге он напоминает Тимофею? Из контекста мы видим, что залог этот касается здравого учения, которое Тимофей слышал от Павла. Об этом сказано в 13 стихе. В своем первом послании тому же Тимофею, в заключительном предложении, Павел говорит: «О, Тимофей, храни преданное тебе». И что он имеет в виду? Что преданное Тимофею – это здравое учение, чистота евангельской истины, мы видим из остального предложения. «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословия лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». Залогом этим было то, к чему Павел был назначен самим Богом. В 11 стихе он говорит: «Я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников». О, как он дорожил своим призванием, этим залогом! В первом послании он пишет о славном благовестии блаженного Бога, которое мне верено. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что он призвал меня верным, определив на служение. Как он был осторожен, как он бодрствовал над этим залогом, чтобы ни в коем случае его не злоупотребить. Как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так и мы говорим, угождая не человеком, но Богу, пишет он верующим в Фессалониках. Ибо никогда не было у нас ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель. Ради Евангелия, ради этого залога, сколько Павел пострадал. С самого начала, когда он встретился со своим Господом и Спасителем, Господь говорит Ананию о нем, что «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Залог, веренный ему Богом, стоил Павлу много. Сколько он страдал? Постоянно был он преследуем, сколько раз в узах, многократно при смерти, терпел побои, и в конце его ожидала мученическая смерть. И это он знал. Когда он написал свое последнее послание Тимофею из тюрьмы, он говорит: «Я уже становлюсь жертвою», говорит он, «и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, и теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Всеми путями враг пытался похитить у него этот залог, и апостол Павел отлично знал, что это и было целью врага – похитить этот залог у него. Нам, говорит он, небезызвестны его умыслы. Угроза врага проявляется не всегда в лобовой атаке. Он часто принимает вид ангела света и предлагает всегда какой-нибудь, иногда кажется очень незначительный, уклон от истины Слова Божия. Точнее говоря, компромисс с истиной. Вот почему больше всего попадает под обстрел врага те, которые верно исполняют веренное им Богом провозглашение благой вести погибающему миру, проповедь Слова Божия. Таковых враг боится. Он знает, что благовествование Христово есть сила Божия ко спасению всякому верующему. И, возлюбленные, каждому из нас Бог поручил это святое дело быть свидетелями Его и Его Слова. Залог это был верен не только Павлу, другим апостолам и Тимофею, но и каждому из нас. Все мы призваны быть домостроителями тайн Божьих. Этот залог Бог вручил тебе, мой дорогой брат и дорогая сестра. И что же требуется от домостроителей? Чтобы они оказались верными. Апостол Петр говорит: служите друг другу, каждый тем даром, это и есть этот залог, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. Этот залог мы должны хранить паче всего хранимого. Вот почему Господь постоянно говорит, чтобы мы бодрствовали. Почему? А чтобы не допустить вора подкопать дом наш и похитить у нас добрый залог, данный нам Богом. Господь требует от нас верность, бдительность, но в то же время Он знает, что сами мы не в силах хранить его. Поэтому и нам принадлежат эти слова, сказанные Павлом своему юному сотруднику: «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Каждому из нас Господь верил наш залог, и от нас требуется верность. Но вопрос: как могу я быть верным? Только через личное познание Его самого. Тогда мы можем быть уверены, поручив наш залог Иисусу Христу, что Он силен сохранить его до самого конца. Слава и благодарение Ему. Помните притчу о талантах? Каждому из слуг даны были таланты по их силам. И вы помните, как один из них закопал свой талант, свой залог, который дал ему господин его? Почему он его закопал? Очень просто. Раб этот не знал господина своего. Его же слова свидетельствуют об этом. Слушайте, что он говорит: «Я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл залог твой в земле. Вот тебе твое». Что сделали другие? Они пустили свои таланты в оборот и приобрели вдвойне обратно. «Я, — говорит Павел, — поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Не все мы можем сказать, что мы поставлены проповедниками или апостолами или учителями, но все мы поставлены быть свидетелями и домостроителями тайн Божьих. Это и есть наш залог. Но верность ему не обойдется без страданий. И вот почему так важно, чтобы мы знали Христа. Знать его значит быть уверенным в нашем спасении, в нашем призвании и в его силе сохранить то, что мы ему вручили. Нам не нужно тогда бояться врага, но мы можем смело идти в бой с начальником и совершителем веры нашей во главе. Слава и благодарение Ему, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Имеешь ли ты, мой друг, такую уверенность? Если нет, тогда мой следующий вопрос к тебе: знаешь ли ты Его? Имел ли ты личную встречу с Ним? Если нет, то знай, что Христос здесь, сейчас и зовет тебя. Он тебе говорит: приди ко мне, труждающийся и обремененный, и я успокою тебя. Ты должен признать свой грех, исповедовать его ему, и он простит. Иначе ты не можешь прийти к нему. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Приди таковым, как ты есть, и он примет тебя, спасет тебя, и ты будешь чадом Божьим. Так только ты можешь познать его лично. А знать его лично – значит иметь жизнь вечную.